Глава 5. Ведомые. Как только они покинули живописное плато, на горы тут же обрушилась темная ночь. Словно и не было только что теплого светлого утра. Луна иногда выглядывала из-за туч, скудно освещая узкую тропинку, ведущую от колыбели к земле. Спутник и охранитель шли рядом с божеством, поддерживая и направляя его. Елизавета уныло плелась позади, скользя плечом по шершавому телу горы и временами со страхом поглядывая вниз, в непроглядную черноту у тропинки. Во мраке ночи пропасть была похожа на огромную пасть, жадно распахнутую в ожидании жертвы. Лиза уже давно устала, но страх гнал ее вперед. Возможно, радуга и скрывала ее от темного князя, но лучше с этим не шутить и лишний раз поберечься. Ведомые все еще не могли использовать магию. Ваймар сразу нашел бы их. «Нам нужно добраться до трона, и только тогда мы будем в безопасности». Ухватившись за спутника одной рукой, за охранителя другой, вещал хранитель. «Никогда еще не приходилось так много ходить самому, да еще и по горам. Высший свет!» Елизавета устала, проголодалась и едва держалась на ногах. Вдобавок, разболелась голова и пошла носом кровь. Она подумала, что оберег охранного щита сильно преувеличивают. Сейчас Лиза была на грани обморока. Тропинка круто пошла вниз, сделалась рыхлой из-за мелкой крошки. Девушка споткнулась и заскользила по ней, стараясь удержаться, она хваталась пальцами за острые камни, но вдруг поняла, что теряет опору и падает в пустоту. «Куда собралась?» Чародей ухватил ее за руки, вытащил обратно на тропу и крепко прижал к себе. «Напугала», – ласково произнес он. «Но я тебя держу. Ты вся в крови», – охнул он. «Это невозможно». «Ну почему же?» Лиза вытерла лицо рукавом. «Я же живой человек». «Тебя должна беречь радуга». «Не работает ваша радуга», – нервно рявкнула Лиза. В воспаленных от усталости и боли глазах блеснули слезы. «Да и подумаешь, пара царапин на щеке, ну нос разбил, ну со лба кровь капает». «Нужно отдохнуть», – авторитетно заявил хранитель. «Ищем пещеру. Вышний свет. Как тут можно жить в таких условиях? Одни камни». «Сюда, мой господин». Маг разглядел узкую расщелину и поспешил проводить нехранителя. «Эй, вы!» – крикнул он отставшим. «Идите сюда! Хватит обниматься!» Чародей тут же потащил Елизавету к ним. «Верховный!» – крикнул он, втолкнул девушку внутрь и выставил ее перед собой, крепко схватив за плечи. «Вот!» Охранитель застыл на месте. «Такого быть не может!» – наконец вымолвил он. «В глубине пещеры шумит вода». Голос хранителя выдавал сталь. Происходящее с охранным щитом напугало всех. «Идите туда и умойтесь. Я буду думать». Лиза хотела было возразить, но чародей поднял ее на руки и пошел на шум воды. «Будешь умываться?» – говорил он, шагая как можно быстрее. «Воду эту не пей. Она мертвая. Только смочи рано. Слышишь?» «Слышу. Знаю я, что такое мертвые горы, не переживай. И отпусти меня. Я сама могу идти». «Уже пришли». Чародей осторожно поставил Елизавету на ноги, помог присесть возле маленького озерка, сердцем чувствуя, как ей больно. Но ничего сделать не мог, и от этого чувствовал тяжелую вину. «Я быстро осмотрюсь, а ты пока умойся». «Ладно». Чародей поднялся, осмотрел пещеру и снова сел. «Тут безопасно», – с облегчением произнес он. «Ты как?» Дрожа от холода, Лиза осторожно омыла лицо, поежилась от боли, чувствуя, как вода затягивает царапину, словно прижигает горячей иглой. «Идем». Спутник снова подхватил ее на руки, принес к ведомым и усадил ее рядом с охранителем. «Нужно развести костер, она замерзает». Охранитель согласно кивнул, снял с себя плащ и укрыл им девушку. Хранитель нашел себе место на невысоком камушке, уселся поудобнее и спросил. «И давно ты бегаешь от темного князя, деточка?» «Год почти», – устало ответила девушка. «И пока вы не появились, у меня все было хорошо». «Не спеши обвинять», – вполголоса произнес он. «Я вижу на тебе знак высшей ступени, но вот темноты в тебе не чую. Или ты не определилась пока? И что это за обеты, которые ты давала?» «Я из Белой долины», – неохотно ответила Лиза. Там я получила 10-ю ступень. Но так случилось. Случилось так. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Что я решила предать свою веру. Я ушла в темный лес, к темному князю. Там у меня была совсем другая жизнь. Там я была счастлива. Я заслужила высшую ступень именно там. Меня обучал сам Бараус. Я забыла обо всем и слепо верила ему, пока он не предложил мне стать его преемницей и запросил за это высокую цену, которую я не смогла заплатить. Я решила уйти, но он отпустил лишь с одним условием. Я должна дать обет никогда не использовать магию на крови, знания, которые я получила от князя. И если я не сдержусь, то буду принадлежать ему и душой, и телом. Я, кажется, знаю, почему меня не защищает ваша магия. Некого защищать. Да, хранитель помолчал немного и снова произнес. Да. Вернулся спутник с охапкой хвороста. Этого немного, сказал он, поспешив развести костер. Но скоро рассвет, скоро станет тепло. Слушай меня. Хранитель оживился, пересел с камня к огню. Дела плохи, но высший свет, мы все еще живы. Главное – добраться до трона и привести туда охранный щит. Я-то могу получить новое тело, а вот щита придется ждать. И долго. Поэтому, господа ведомые, в первую очередь бережете ее. Ну, и меня по возможностям. Спутник молча пересел к девушке, крепко обнял ее, пытаясь согреть, и смело встретил осуждающий взгляд наставника. Сейчас ему было все равно, что тот думает. «Не спи!» – он осторожно встряхнул Лизу. «Не здесь. Совсем замерзнешь. Скоро будет рассвет, и мы сможем выйти и отдохнуть». «Я устала». «Я знаю. Поговори со мной. Слышишь? У тебя есть жених?» Ох, как эти слова резали слух, как неприятно было их произносить. «Был», – устало ответила Лиза. «Может, уже и нет он». «И что у вас случилось? Не спи». Отец решил меня выдать замуж, нашел мужа. Так, и дальше что? Я из черных ведьм. Кому я такая в Белой долине нужна? Нехорошие воспоминания, как ни странно, взбодрили ее. Я не могу заставить человека полюбить себя. Это отец может кого угодно заставить, что угодно делать, а мне с этим жить. Суровый у тебя отец, усмехнулся чародей. Жесткий. Вот и я о том же. Вздохнула Лиза. «Я не могла оставаться в долине, подалась в бега. И какой человек в здравом уме возьмет в жены такую, как я?» Чародей промолчал. Он бы взял. «Цветает», – наконец сказал охранитель. «Пора идти. Лиза». Он подошел к девушке, присел рядом. «Мы отдохнем там, внизу, обещаю. Слышишь?» Дотронулся до ее щеки, пытаясь заглянуть в глаза, но вдруг вскочил и заставил чародея подняться, схватив его за шиворот. «А ну идем, поговорим!» И потащил его на улицу. «Что ты натворил?» Маг был в бешенстве. Он схватил ученика за шею и прижал к скале. «Что ты надел? Зачем ты делился с ней своей силой?» «Это было необходимо!» Хрипло, но спокойно ответил чародей. «И я знал, что делал!» «Ошибись ты хоть немного, и вы погибли бы оба!» рычал охранитель. «Ты совершаешь настоящее безрассудство. Ты сам себя губишь». Там, в яме, в Верховной, когда тебя терзал зов, Лиза остановила свое сердце. Спутник смело смотрел в горящие бешенством глаза наставника. «Решила не даваться никому, понимаешь? Я принял единственно правильное решение. Оживил ее». «У тебя проблемы не сейчас, мальчик мой». Маг сдался, отпустил чародея и устало вздохнул. «Не сейчас, когда ты нарушаешь правила, позволяешь чувствам взять вверх. Не сейчас, когда тебе хорошо с ней, и ты готов ради нее на все. Проблемы начнутся тогда, когда ты приведешь ее к назначенному месту и увидишь, как она будет умирать. Я предупреждал тебя. Я вижу, что все было напрасно. Но знай, вздумаешь помешать церемонии, я сам тебя уничтожу». «Не помешаю», – устало усмехнулся чародей. «Я нарушаю правила. Ты прав. Но я предан своему народу. Я чту честь и долг. Я избранный. Пусть мне придется там туго, но я свою работу знаю. Я любой ценой доставлю охранный щит к трону и не позволю чувствам обезоружить свой народ. Я выполню свой долг до конца, Не сомневайся. Тащи девчонку вниз и запомни, что ты сейчас сказал». Чародей вернулся в пещеру, подхватил сонную Лизу на руки и заставил очнуться. «Нам пора. Идем, я выведу тебя на солнышко. Тебе станет легче». Лиза послушно поплелась к выходу. «Ах, чувство, молодость, кураж!» – сладостно пропел хранитель, провожая парочку взглядом. «Смотри за ним, охранитель!» Он вдруг сделался серьезным, и в его голосе снова послышалась сталь. «Не спускай со своего ученика глаз, не наделал бы он беды». «Да, мой господин», – глухо ответил маг. Горная тропа разбежалась по склону горы узкими лентами, но найти нужную, ведущую вниз, не составляло труда. В скором времени скудная растительность уже попадалась под ноги, знаменуя границы между мертвыми горами и долиной. Елизавета приободрилась. Она знала эти места. Здесь начиналась земля людей. Ее родная земля. Она ускорила шаг и, не обращая внимания на острые камни и опасную тропку, бросилась вниз. Наконец, горы остались позади. Но стоило отойти дальше, места здесь были все еще гиблыми. Не обращая внимания на усталость, Лиза поспешила вперед. «Нужно найти водоем!» – крикнула она отставшим хранителю и магу. «Это очень важно!» «Да я и не против!» – отозвался друид. «Я тоже пить хочу!» Через полчаса они вышли на берег живописного озера, где прозрачная вода сверкала бликами восходящего солнца. Разноцветные стрекозы деловито порхали над просыпающимися лилиями. Плачущие ивы, подступив к самому берегу, лениво полоскали длинные ветви в воде. Лиза вздохнула облегченно, сбросила одежду и кинулась в воду. Резкими грибками заплыла на середину. С жадностью пила, ныряла, лежала на воде, раскинув руки. Хранители-чародей, вдоволь напившись, стояли на берегу и откровенно любовались девичьим купанием. «Высший свет, как же тут хорошо! И не скажешь, что это чужая земля. Ты глянь, как она ожила!» Хранитель махнул на девушку рукой. «Вот что значит свое, родное. По земле побегала, в воде искупалась и красота. И не скажешь, что черная ведьма. А то пришлось бы кровью с ней делиться». «Может, она не определилась еще?» Предположил чародей. «Высшую ступень просто так не получают. Сам знаешь. Что-то она не договаривает. Ты поосторожней с ней. Понял?» Тон хранителя резко сменился на серьезный. «А то попадешь в ее сети, напортачишь. Мне заминки и ваши чувства там, на месте, не нужны». «Я не подведу». «Только попробуй». Лиза вышла наконец на берег и, не стесняясь своей наготы, прошла мимо мужчин на солнце. Встав под прямыми лучами, раскинув руки, запрокинула голову, подставив тело живительному теплу. «Отвернитесь, что ли?» – проворчал охранитель. «Хватит рты разевать». Лиза обсушилась, выжила длинные волосы и, с сожалением, надела грязное рваное платье. «Идем!» – крикнула она, сразу же отправившись в путь. «Ты хотела отдохнуть?» – чародей догнал ее и пошел следом. «Позже. Это наша граница. Здесь мы найдем патруль и попросим помощи. Если переберемся через эту пограничную насыпь, нас заметят». «Какой еще помощи?» Взъерошенный хранитель догнал девушку, с настороженностью посмотрел на возвышающуюся перед ними насыпь. «Мы никому не должны попадаться на глаза». «Без помощи мы беззащитны», – возразила Лиза, взбираясь на поросшую густую траву и насыпь. «Нам нужны лошади, нужно оружие, нужна магия, которую не отследит Бараус. Или вы решили пешком пройти отсюда и до земель древних?» «Ты права, конечно, но кто нам поможет?» Хранитель полез за ней следом, хмурясь и бросая на своих ведомых недовольные взгляды. «Князь Доброгор». «С чего это он станет?» «Стоять! Княжий дозор! Кто такие?» Лиза вздрогнула, услышав окрик. Чародей и охранитель тут же подоспели, заслонили собой девушку и хранителя. «Вот так компания!» С насыпи сбежали трое вооруженных мечами человек. Еще двое с арбалетами на изготовку остались стоять наверху. «Люди?» – удивилась Лиза. Ее ноги заскользили, и она медленно съехала с насыпи обратно. «Откуда в княжьем дозоре простые люди?» Ведомый и хранитель отступили вместе с ней. «А откуда вы тут такие?» Высокий худощавый мужичок со множеством косичек на голове выставил вперед клинок, оглядел странных незнакомцев и махнул оружием на Лизу. «Ты с ними?» «С ними», — ответила Лиза, выступив вперед. Чародей дернулся, но она его остановила. «Мы идем в замок». «И кто вам сказал, что вы до него доберетесь?» Дозорный неожиданно резко взмахнул клинком и бросился на Елизавету. Спутник хотел было вмешаться, но перед его лицом пролетело железное жало. Еще двое дозорных бросились в бой. Чародей увернулся, снова бросился к Елизавете, но вдруг упал, сраженный арбалетной стрелой. Тяжелый болт насквозь пробил плечо, раздробив кости. Охранитель ловко размахивал посохом, отбивая атаку, стараясь, чтобы хранитель всегда был за его спиной. Чародей заставил себя встать на колени, отыскал глазами щит. Лиза легко увернулась от прямого удара, бросилась вперед, под меч, и захватила локоть дозорного правой рукой. Выкрутив сустав, она ударила его коленом в живот и легко завладела оружием. «Стоять!» – выкрикнула она, уперев острие меча поверженному дозорному в горло. «Всем бросить оружие, иначе я его убью! Живо!» «Я сам снял сейчас шкур, спущу!» – раздался грозный рык с насыпи. «Ты на кого руку поднял, ублюдок?» Зул в один прыжок соскочил вниз. За ним поспешили еще трое зверолюдей. «Добей его, дурака, чтоб неповадно было!» Он обнял Лизу мохнатой рукой. С облегчением прижался щетинистой щекой к ее растрепанным волосам. «Здравствуй, моя хорошая!» «Как ты вовремя?» выдохнула Лиза, обнимая его в ответ. «Здравствуй, Зул!» «Всего лишь сопку попросил проверить!» Раздраженно рявкнул он, пнув лежачего дозорного, обутой в кожаные сапоги ногой. «И тут напортачили! Не хотел же брать людей! Не хотел!» Лиза отбросила меч. Отступила. «Что тут творится? Зачем на границе люди?» «Война, девочка моя!» Все еще злясь, ответил Зоу. «А ты пропадаешь, неизвестно где и неизвестно с кем!» Кивнул он на ее спутников лохматой головой. Лиза огляделась и только тут заметила, что чародей ранен. «Спутник!» – охнула она и бросилась к нему. «Зул, мне нужна помощь!» «Принесем его через насыпь, там в сидельных сумках кое-что есть. А тебя...» Он схватил все еще лежащего дозорного за грудки одной рукой, легко поднял над землей. «Под трибунал!» «За что?» – пискнул дозорный. «За княжну, тварь!» «Княжна?» – испуганно взвизгнул горе дозорный. Дернул головой так, что его многочисленные косички задергались. «Я ж не знал!» «И не ты один!» – тихо проворчал маг. «Это усложняет дело!» «Не спеши судить», — ответил ему хранитель. «Не спеши. Посмотри, какая у нас сейчас охрана. И если все правильно сделать, будет еще лучше. Высший свет. Куда катится мир?» «Не нравится мне все это», — тихо произнес охранитель. «Совсем не нравится. Спутник может не выдержать, истечь кровью». Он едва сдерживался, чтобы не оставить хранителя и не броситься к ученику. «Он нам больше не нужен». Отмахнулся хранитель. «Княжна Елизавета Всезнамская, дочь князя Доброгора Всезнамского, великого хитрого, нам все обеспечит». Мак лишь горько усмехнулся и покрепче сжал зубы. Елизавета сняла с себя плащ, расстелила его на траве и велела уложить чародея. Стрела пробила легкие доспехи. Ее окровавленный наконечник торчал у чародея из спины. «Зол, помоги, нужно освободить рану». Дозорный легко переломил древко и бесцеремонно выдернул остатки стрелы. Чародей закричал, дернулся. Из раны фонтаном хлынула кровь. «Тише!» Лиза накрыла рану рукой, приподняла его голову и прошептала. «Смотри на меня! Смотри мне в глаза!» Чародей заставил себя сосредоточиться, поднял веки и будто окунулся в теплое течение. По нему катились волны силы, наполняя тело теплом. Боль отступила. Он услышал нежный шепот и почувствовал теплое дыхание на шее. Княжна читала заговор на исцеление. Когда Лиза закончила, кровь остановилась. Чародей дернулся, но княжна заставила его снова лечь. «Погоди, еще не все». Она снова начала шептать оберег, заговаривая рану. Спутник видел, как княжна становилась все бледнее, а ее голос все тише. «Хватит». Он прижал к себе девушку здоровой рукой. «Все, хватит, я справлюсь». «Вот и отлично». Зоул подхватил Лизу и усадил ее в седло. «Нужно перевязать», – устало прошептала она. Дозорный бросил охранителю сумку. «Там бинты и мази. Хоть это вы в состоянии сами сделать?» «Да», – быстро ответил маг, подбирая сумку. «Спасибо». Зоул вскочил на коня и, кивнув дозорным на древних, бросил. «Заберите этих, догоните. Людей под конвой. Пусть Доброгор их сам судит. Поехали».